После ухода в воду каменного столба, я увидел на носу корабля тяжело дышащую Баа. Радует хотя бы то, что для нее это остается сложным занятием, останавливать смерчи. Прозвучал выстрел из ружья, Никас пытался попасть по Хэнкок, но промазал. «Что будем делать, капитан?» — спросила Мариша, стоящая за штурвалом. «Хаем, попробуем пойти от обратного. Раз их привлек восторженный голос Никаса, я буду их оскорблять. Вдруг они отстанут?» Не слушая возражения от Мариши, я начал орать в сторону корабля Шичибукая, усиливая свой голос с помощью силы фрукта. «Хэнкок, ты и вся твоя команда дерьмо. Не можете поймать даже обычного человека, а сама ты уродина. Я чуть не выколол себе глаза, когда в первый раз тебя увидел. У тебя не грудь, а...» Договорить мне не дали, в мою сторону была пущена стрела, напитанная волей, пробившая насквозь нашу мачту и полетевшая дальше. «Мазила!» — крикнул я в сторону Баа, поднимаясь с палубы. «Даже попасть по мне не может, Пуф!» Еще одна стрела просвистела возле моего уха, еле успел наклонить голову. «Мариша, ты вот говоришь, что не можешь разрезать сталь, а тут люди из змеи стреляют, да так, что главную мачту пробивают, Пуф, так вот, тебе нужно больше стараться, а тебе научиться вести переговоры. Ромео, она откуда-то достала огромный гарпун и хочет метнуть в нас его», — крикнул Дэвид. «Ей дырявой мачты было недостаточно», — произнес я, отбивая взрывом сжатого воздуха гарпун в сторону моря. «Никас, это ты все виноват, разозлил ее в тот день, а теперь она нас пытается убить». И целый час после этого у нас происходила небольшая перестрелка. Хэнкок стреляла, кидала и метала в нас всем, что под руку попадется. К счастью, сила ее фрукта не позволяла сражаться на дальних расстояниях. Многочисленные стрелы просто не долетали до нас, развеивались на половине пути. Для ее королевской воли мы тоже были слишком далеко. Я в ответ Хэнкок использовал ранкяку Темписта, которые ей приходилось останавливать блоками, чтобы они не повредили корабль или убили змей. «Все, я начал уставать. Мариша, меняем курс, бери на 30 градусов правее», — взглянув на один из этернал постов на руке, произнес я. «На этот остров они точно не сунутся, в отличие от того, на который мы до этого следовали». Через день они все же поменяли курс, когда поняли, куда мы плывем. А еще через два дня мы высадились на острове полным разнообразной пищи, растений, насекомых и животных. Ребята после высадки сразу же отправились исследовать местный остров. Подстрелили гигантского жука, который пытался на них напасть, и чуть углубились в лес, следуя за вкусным запахом. Найдя гигантские плоды груши, они начали их есть. «Ромео, почему они за нами не последовали сюда?» — спросила Мариша, срывая уже следующий плод. «Боялись испортить себе фигуры?» «Нет-нет, просто пока вы тут едите, остров пытается съесть вас». Во время моей фразы какой корень обвил ногу Никаса и попытался его утащить, но Мариша успела его отрезать. «Добро пожаловать на архипелаг Баин. Мьяхахаха, битва с живым островом начинается. Ты решил вместо попадания в плен к Шичибукаю быть съеденным живым островом? Не кричи, Мариша, силы тебе еще пригодятся, мы тут застряли на неделю. По крайней мере, именно столько тут настраивается локпос. У тебя же есть куча этерналпосов», — вспомнил Дэвид. «Давай воспользуемся ими». «Это не спортивно», — ответил я, перерубая с помощью ранкяку гигантскую венерину мухоловку, «и неделя тут будет для нас замечательной тренировкой. А то валитесь только так от королевской воли, Хэнкок. Вам надо стать сильнее. Иногда мне кажется, что я сел не на тот корабль», — произнес Дэвид. «Согласна. Аналогично. Мы действительно провели целую неделю на этом архипелаге. Почти каждый из нас тут чуть не умер несколько раз. Почти, потому что я чуть не умер только один раз. Один из жуков успел искупаться в море и после этого решил нас атаковать. Я уже привычно хотел пропустить его жвалы через себя, как заметил в один момент, что он почему-то мокрый. Еле успел отскочить, жук проделал две дырки в моей рубашке, а потом я его за это расплющил мощным ударом сжатого воздуха. На моих товарищей лезла почти вся дрянь с острова. Думаю, что все дело в запахе. Я не позволял на острове воздуху унести мой запах куда-то, поэтому меня просто не замечали большинство животных. Растения же, они как-то умудрялись меня чувствовать. Но результатами незапланированной тренировки я остался доволен. Например, Мариша в первый день не могла разрубить панцирь гигантских жуков, а на пятые сутки они уже с трудом разрезались ею. В последний день пребывания на архипелаге Мариша спокойно рубила жуков, как ей вздумается. На вторые сутки к нам в гости заскочил мужик, одетый как жук. Чуть не снес ему голову. Он смог увернуться. Это оказался будущий тренер УСОПа и единственный житель данного места. Геркулес поздоровался со всеми нами, не заметив даже моей попытки его атаковать, и поинтересовался, не нужна ли нам помощь. Мои товарищи что-то уже хотели ему ответить, но я быстренько его поблагодарил и сопроводил в те кусты, откуда он вылетел. Не хотелось мне, чтобы кто-то нарушал тренировочный процесс. Через 7 дней мы все же выплыли из архипелага Баин. Покинули его территорию точно так же, как и залезли на него, по воздуху. По-моему, Дэвид уже перестает бояться высоты, кричит тише. Ня-ха-ха-ха, ну, курс на Алабасту, ждите нас, пески пустыни. Как на Алабасту? Спросил Никас. Разве следующим островов не должен быть айсберг? Там нас, скорее всего, уже ждет засада. Ты думаешь, я настолько глупый, чтобы сейчас плыть по Локпасу, когда на моем хвосте шичибукой? Но тогда зачем мы ждали целую неделю? Просто ради тренировки? Черт, Ромео, на Алабасте же есть свой собственный шичибукой, спросил Дэвид. Думаешь, есть разница между ними? Конечно, крокодайл считается одним из слабейших шичибукаев и уж точно не владеет волей. По крайней мере, пока я был дозорным, мне удалось узнать, что сломавшиеся люди с волей не дружат. А то, что крокодайла сломали, знают почти все, кто заглядывает в старые газеты. Как-то раз он умудрился перейти дорогу в Белоусу и произошел бой, в ходе которого его предала часть команды. Они думали добить Белоуса и крокодайла, занять их места и стать чуть ли не новыми властителями Гранд-Лейна. С тех пор крокодайл не доверит людям и сидит в раю, даже не думая заглянуть обратно в новый мир. Кстати, шрам на лице ему оставил Белоус своим бисента. Сестра, мы уже месяц тут торчим. Думаешь, этот Иглис покажется на том острове? Ждем 3 дня и уплывем. Воительницы Амазон Лили впервые испытали чувство радости с момента прибытия на этот ужасный остров, который обычные люди почему-то именуют айсбергом, а не ледяным адом. А в это время шайка Иглиса загорала на пляжах Алабасты, пила прохладительные напитки и радовалась жизни. От автора. Если не хотите ждать появления новых глав на ад, советую взглянуть на мой фигбук. Там работа выложена полностью. Глава 15. Алабаста, наверное, самая прекрасная страна из тех, что мне удавалось видеть. Жители тут крайне радостные, добрые и довольные своей жизнью люди. Счастливый смех можно услышать в каждом уголке этого поистине огромного острова. Само королевство обладает очень богатой историей, так как ему насчитывается больше 1000 лет. Здания в городах и деревнях выполнены на восточный мотив. Мне даже показалось, что я сейчас не в мире Ван Писа, а в своем родном, путешествую по арабским странам. Эта безумная идея подкреплялась тем, что хоть и города похожи, но у каждого все же имеется какой-то особый архитектурный стиль. Где-то при постройке использовался другой камень. Один из городов славился низкими зданиями, с крышей в форме полусферы, другой наоборот крайне высокими постройками, одни строятся возле оазисов, другие возле реки, торговых путей или рядом с морем, что тоже вносит определенный контраст. Культура этой страны тоже довольно богата. Пожалуй, это единственная страна, где фрукт мариши можно было использовать по прямому назначению, так как тут сохранились люди, говорящие на других языках, не считая всеобщего. Ох, как местные аксакалы были удивлены, когда мариша начала торговаться с ними на их языке. Они сделали ей даже огромную скидку на свои товары. Тут не забывали своих предков. Было множество архитектурных памятников и сооружений в честь них. Я даже увидел что-то похожее на пирамиды фараонов. Животный и растительный мир тоже отличался разнообразием, несмотря на то, что большая часть острова пустыня. Тут были огромные хамелеоны-хищники, которые становились невидимыми и предпочитали атаковать жертву с засад или медленно к ней подбираясь сзади, только с помощью воли можно было их заранее почувствовать и предотвратить атаку. Присутствовали разнообразные травы, используемые местными в качестве лекарств, специй или ингредиентов в блюдах. По реке проплывали множество видов рыбы, почти каждый вид которой был съедобен. Как жаль, что сполна всем этим я насладиться не мог. Меня все время мучил внутренний голос, который был недоволен моим поведением, а именно тем, что я трусливо сбежал от битвы с Хэнкок, укрылся на архипелаге Баин, зная, что адекватные люди туда не полезут, а потом и вовсе сменил маршрут. Голос спрашивал меня, что разве так поступают те люди, которые захотели стать самыми свободными. Так поступают те, кто хочет стать одним из сильнейших мира сего. Они трусливо бегут от каждого препятствия, от каждого сильного противника, или же просто проламывают все на своем пути и плывут туда, куда им хочется. Да, голос мучил меня настолько сильно, что я перестал чувствовать от чего-либо удовольствие, а ночами просыпался в холодном поту и вообще спал урывками. А еще я увидел крокодайла, сломленного предательством и белоусом человека. Неужели я стану таким же, если ничего не сделаю? Хотя он и ощущался волей наблюдения как-то подавленно, но по-прежнему оставался в ней на первый взгляд сильным человеком. Я ошибался, он тоже был сильнее меня, но гораздо слабее Хэнкок. Хэнкок просто подавляла мощью. Ее королевская воля могла заставить сердце трепещать. В крокодиле этого не было. Он просто ощущался в воле сильным фруктовиком и все. После того, как увидел крокодайла, голос внутри стал еще сильнее меня мучить. Он спрашивал меня, дам ли я этому человеку разрушать столь прекрасную страну, повергнуть множество людей в пучину ужаса и отчаяния, ведь все это будет, если он начнет исполнять свой план в действии. От Алабасты останется жалкое пепелище, которое будет пытаться восстановить Виви со своим отцом. Хочу ли я этого? Определенно нет. Я больше не хочу трусливо от кого-то убегать. Для меня свободным является еще и тот человек, который всегда следует своему внутреннему моральному компасу, несмотря ни на какие обстоятельства и преграды. Поэтому я решился. В Алабасте моя команда провела замечательный месяц, но пришло время наконец получить разрядку и мне. Очередной раз напялив на себя костюм, который прикупил тут и надевал при посещении мест, куда без него лучше не соваться, чтобы не позориться, я собрал команду и решил им отдать пару приказов. «Ромео, мы снова куда-то идем?» – спросил Никас. «Нет, наш отдых в королевстве Алабаста заканчивается. Я сейчас пойду надрать задницу одному человеку, вы же должны отправиться в порт, готовить корабль к отплытию. Мне максимум нужна будет одна неделя, за это время вы должны успеть добраться до корабля, снарядить его к дальнему плаванию и быть готовы к отплытию. Это с кем ты тут собрался войну устраивать, раз решился нас отослать куда подальше? Ты же не думаешь устраивать тут государственный переворот и захватывать власть в стране? Нет-нет, власть меня не интересует. Просто я недоволен собой, и если не исправлю причину своего недовольства в ближайшее время, то погибну как личность, а это, на мой взгляд, еще страшнее судьбы раба. Что ты задумал? Крикнула на меня Мариша. «Стать свободным». С последними словами я развеялся и собрался уже вне нашей гостиницы. Мы остановились в небольшом городишке, недалеко от Ринбис. Ринбис – это место, где крокодайл построил свое казино. Там он находится почти на постоянной основе, лишь редко посещая другие города для поимки пиратов. В самом казино мы уже были недавно с командой, оставили там приличную сумму денег. И вот, вновь появившись в холле этого места, я громко крикнул: «Крокодайл, выходи, будем сражаться, или я разнесу к чертям твое казино». На меня тут же обратили внимание многочисленные посетители этого места и охрана. Последняя направилась в мою сторону, окружила и потребовала покинуть приличное заведение. Я даже не стал обращать на них внимание, просто начал откачивать воздух рядом с собой. Через пару секунд вся охрана, окружившая меня до этого, упала на колени и начала задыхаться. Еще через несколько секунд люди один за другим начали отрубаться. Это послужило сигналом для посетителей, они спешно начали покидать казино. На них я тоже совершенно не обращал внимания, вместо этого повторил свой крик. Не дождавшись никакой реакции через минуту, я произнес следующие слова и приступил к разрушению этого места. «Крокодайл, я тебя предупреждал, не вини меня потом за это». Ранкяку Темписта. Слэш был направлен строго вверх. Прорезая себе путь через этажи, Ранкяку заставлял трястись все здание, вызывая еще больше паники у почему-то оставшихся посетителей. «Крокодайл, выходи», это был предупреждающий удар. «Следующими я уже точно буду рушить твое казино». Когда я уже поднял ногу и хотел запустить следующий ранкяку из лестницы, которая вела наверх, наконец показался Шичибукой. «Разъяренный Шичибукой, кто ты такой, и что тебе надо?» — спросил на первый взгляд очень спокойным голосом крокодайл. Я бы тоже повелся, как и другие посетители, если бы не видел взгляда, которым можно убивать обычных людей. «Я тот человек, который надерет тебе задницу». После этих слов я ускоряюсь и появляюсь уже рядом с Шичибукой, просто потому, что мне захотелось это сделать, и больше не произнося ни слова, наношу ему удар сжатым воздухом прямо в центр груди. Крокодайл отлетает, но я не думаю, что он получил серьезные повреждения, если вообще их получил. Мне больше показалось, что я его просто сдул, как ветер пыль с дороги. Так оно и было. Он полностью невредимый сформировался на расстоянии 5 метров от меня. Ударные волны. Ясно. А теперь уже он стремительно со мной сближался, превратив нижнюю часть своего тела в песок. На половине пути его встретил Ранкяку, который не нанес ему совершенно никакого урона. Крокодайл хотел проткнуть меня своим крюком, но тот прошел через меня, не нанося никаких повреждений. На секунду в его взгляде промелькнуло удивление, а потом он получил еще один удар кулаком с сжатым воздухом, но на этот раз уже по лицу. Наконец его сигара выпала, но сам Шичибукай никак не пострадал. Он собрался вновь совершенно целым недалеко от меня. «Я не понимаю причин твоего нападения на мое казино», произнес своим глубоким и совершенно спокойным голосом крокодайл, как будто не пытался меня не так давно убить. «Если ты возместишь ущерб, то я забуду об этой выходке. Почему ты засел тут, а не покоряешь новый мир, крокодайл?» спросил я у Шичибукая, а затем пустил несколько ранкяку в его сторону. Слэши вреда ему опять никакого не нанесли, но вот одну из стен казино попортили сильно. Это заставило Шичибукая нервно сжать зубы. Если бы у него во рту до сих пор была сигарета, то он ее точно откусил бы. Я побежал в его сторону с занесенной с большим количеством сжатого воздуха рукой, но Шичибукай не дал мне нанести удар. Я почувствовал скорую атаку из земли, но не успевал увернуться. Меня разрезало на 2 части острое лезвие песка, вышившее из пола. «Охрана, тащите сети с кайросики!» — крикнул он, у него тоже. Договорить я ему не дал, снова пустил ранкяку и сблизился с ним. Он самоуверенно стоял передо мной, будто спрашивал у меня, что я смогу ему сделать. Но взгляд полный превосходства потерялся на пару секунд, когда я его ударил кастетом с кайросики по животу, вместе с ударной волной. Крокодайл согнулся от удара, но не растерялся. Хотел пронзить меня крюком, пока мое тело осязаемо для обычных атак, но я просто кинул кастет вверх, и удар крокодайла вновь прошел через меня. Развеиваюсь и появляюсь сверху него, надеваю кастет и бью в голову обычным ударом. Тут же вновь выкидываю оружие, чтобы не быть разрезанным лезвием песка. «Ты немного подготовился», — произнес он, когда мы отскочили друг от друга, «только я до сих пор не могу понять, зачем тебе все это надо? Но знаешь, мне уже все равно, я просто поймаю тебя и отправлю в Импилдаун». Во время его речи как раз начали появляться охрана с сетями Скайросики и без приказа крокодайла метать их в меня. Какие наивные ребята. Я просто выпустил во все стороны мощные потоки воздуха, которые отбросили сети обратно, некоторые даже полетели в сторону Шичибукая. «Крокодайл, ты до сих пор не ответил на мой вопрос. Неужели новый мир тебя так страшит? Ты боишься Белоуса или новых предательств? Поэтому сейчас у тебя нет никакой команды?» Мощная режущая волна пронеслась рядом со мной. В полу казино осталась трещина с шириной в 0.5 метра и длиной примерно в 10 метров. Я полетел в сторону крокодайла, как и он в мою, наши кулаки столкнулись в воздухе, но никаких повреждений нанести друг другу не смогли. Мы наносили друг другу удар за ударом, но не смогли хоть как-то навредить противнику. В какой-то момент крокодайл начал формировать песчаную бурю прямо у себя в руке и хотел пустить ее в меня в упор. Я же просто собирал и сжимал большое количество воздуха, желая устроить мощный порыв. В конце концов наши атаки столкнулись и взаимоуничтожились. «Крокодайл, ты хотел стать королем пиратов. А что теперь? Сидишь в этой дыре, строишь из себя героя». Вновь новое столкновение. Взаимные удары, которые не приносят ничего, кроме волны раздражения. Но вот казино трещит, шатается, еле стоит, и если совершить еще несколько мощных атак, то она развалится. «Ты ничего не понимаешь, сопляк». «Нет, что-то я все же понимаю. Где твоя воля, черт тебя дери?» — крикнул я и ударом сжатого воздуха снес ему голову. «Ты же должен был быть одним из самых свободных людей, а вместо этого торчишь тут». Крокодайл ничего не ответил, уже только рычал в мою сторону. По-моему, я смог вывести его из себя, иначе не думаю, что он так часто бы стал разбрасываться площадными атаками. Один из песчаных бурь я случайно все же принял на себя и неплохо так от нее отлетел в сторону и врезался в еще целую стену. Крокодайл попытался воспользоваться шансом и кинул в меня сеть Скайросики, но я успел перекатиться в сторону. «Ты должен понимать, что мы не можем нанести друг другу достаточный вред, твое нападение на меня было напрасным». кого ты пытаешься обмануть. Мы оба знаем, что из-за продолжительного использования силы фрукта, фруктовик выдыхается, контроль над фруктом теряется и даже логию можно будет задеть, когда он устанет без использования воли или кайросики. Повреждения в итоге он все равно получит. Да, это все возможно, только вот логия должна сражаться на пределе несколько дней и реально держаться в сознании из последних сил. И только тогда можно будет преодолеть пассивную защиту фрукта, которая отключается, чтобы не высосать все силы из своего владельца. Но я не думаю, что мы с крокодилом дойдем до такой ситуации, все решится гораздо раньше. Поэтому в этом мире фрукт не главное, важнее сам пользователь, его собственная сила, а не способность фрукта. Если человек слабак, то он останется слабаком даже с сильным фруктом. Ты как-то начал остывать, заметил я, что крокодил злится на меня гораздо меньше, значит пора свои угрозы воплощать в реальность. Ранкяку Темписта. Слэш вновь понесся в сторону Шичибукая, но не он теперь был целью, а стена позади него. Стремительно я отправил еще несколько слэшей в другие стены, разрушая их. Здание зашаталось, из некоторых проделанных мной дыр начала сочиться вода, но похоже этого было все еще недостаточно. Я недооценил эту постройку, она еще стояла. Крокодил посмотрел в мою сторону и потребовал остановиться, но я его не слушал. Вновь начал выпускать огромное количество воздуха и сжимать его над своей головой, попутно уклоняясь от ударов крокодила. Когда диаметр сферы составил около 10 метров, я выпустил ударную волну в сторону потолка. Поток сжатого воздуха снес его, даже не заметив, и пронесся по следующим этажам. Чтобы поднять гигантского золотого крокодила на вершине пирамиды, сил ему не хватило, но и этого было достаточно. Казино начало складываться словно карточный домик. Мы успели выскочить на улицу, пока нас не погребло под ним. Убью. Не жди никакого импилдауна. Ты просто умрешь мучительной смертью. И он полетел в мою сторону, выпуская перед собой взмахом руки лезвие из песка. Я в ответ выпустил ранкяку, который уничтожил атаку крокодила и сам в ней исчез. Ожидаю приближения крокодила, держу левую руку рядом с карманом, где лежит один из кастетов, пропускаю через себя его атаку крюком, оказываюсь у него сзади, выхватываю кастет и опять бью в спину. Шичибукай отлетает, но я не даю ему приземлиться и снова его бью левой рукой. Он во время моего второго удара успевает оставить на мне росчерк крюком. Из груди полилась небольшая струйка крови, но я, не останавливаясь, удерживаю кастет на крокодил, а сам бью его ногой, вбивая его в землю. Он оказывается на спине, я приземляюсь на его грудь и снова держу руку с кастетом на нем, а правой начинаю его бить по лицу. Через десяток ударов сам выдыхаюсь из-за кайросики в кастете. Беру небольшую передышку и спрашиваю лежащего крокодила: «Слушай, ха, крокодил, а не баба ли ты? Ведь только девки могут визжать и с такой скоростью убегать от опасности. А мужчину терпит невзгоды и преодолевает их с гордо поднятой головой. Наверное, с Хэнкок вместе ходите по магазинам?» «Да, он смог найти в себе силы, чтобы нанести удар своей правой рукой в мою челюсть, чем отбросил меня от себя». Дальше крокодил стремительно поднялся и снова полоснул меня своим крюком, добавляя еще одну рану на мой торс. Он уже хотел разрезать меня на две части своим песком, но я успел отбросить в сторону кастет, поэтому прием ничего мне не сделал. А без одного переднего зуба ты уже не такой пафосный и кровожадный. Мья-ха-ха-ха. Дальше он сблизился со мной и нанес новый удар своим кулаком в мое лицо. Я ожидал просто вновь пропустить атаку, но внезапно почувствовал боль и звук ломающегося носа. Давно меня так никто не бил, из глаз почти брызнули слезы, голова закружилась, но через пару секунд я смог прийти в себя. «Как?» – спросил я, до сих пор немного пошатываясь, на что потрепанный крокодил усмехнулся и показал мне свою руку, покрытую волей вооружения. «Мья-ха-ха, теперь и начнется настоящее веселье». Крокодил уставился на меня как на кого-то психа и пошел в атаку. Он покрыл свой кулак и крюк волей вооружения и пытался задеть меня ими, но я начал активно применять волю наблюдения и уклониться от всех его выпадов, иногда пытаясь и сам его задеть ударными волнами. «Ты проиграешь, у тебя сейчас нет ни одного шанса меня победить», — сказал он, снося меня ударом в живот. «Почему ты еще не отступаешь, не бежишь от меня? Я хочу быть свободным, кха, не могу отступить, должен преодолеть тебя». После своих слов я отправил в его сторону ранкяку, чтобы просто не слышать его ответ, и вновь кинулся с ним в ближний бой. Мои удары ничего не могли ему сделать, большинство атак проходило через него, а вот крокодил бил волей, поэтому раны на мне появлялись одна за другой. Оказывается, физически он сильнее меня, да с ним всегда есть оружие ближнего боя в виде крюка. В какой-то момент он отбросил у крюка золотую крышку, и теперь из него торчал лезвие, обильно покрытое ядом. Я изо всех сил старался не попадаться под удар ядовитого лезвия, даже решился ради этого разорвать между нами расстояние, но он смог подбить мне ноги, и когда мое тело падало, пронзил плечо лезвием, покрытым ядом и волей. Плечо от боли горело. Теперь уже я лежал на земле, а крокодил удерживал меня с помощью воли. «Сдавайся, без своих кастетов или воли вооружения ты даже не будешь способен меня задеть», — устало произнес Шичибукай. Я понимал, что он сейчас может спокойно меня пленить, из-за чего все мое внутреннее естество взбесилось, хотело вырваться наружу. Мне не хотелось отступать, я не хотел сдаваться. Крокодил был лишь всего-то преградой, которую надо было преодолеть. Сознание обрело ясность, весь гнев и недовольство куда-то исчезли. Крокодил почему-то отшатнулся от меня, вытащив перед этим свое лезвие. Он что-то пробормотал про волю, но я его слышал плохо, чтобы разобрать. Передо мной сейчас стояла лишь одна цель – завалить Шичибукая. «Тебя можно задеть», – сказал я, свесив голову, – «у твоего фрукта есть слабость перед жидкостью, в том числе и кровью». С этими словами я поддержал свой правый кулак на ране на плече, а затем вскрыл начавшуюся покрываться рану от крюка на другой стороне торса и обмочил уже левый кулак в ней. Крокодил стоял и ошарашенно смотрел на меня, а потом получил апперкот в челюсти, быструю двойку в грудь. Только после этого он очнулся и начал со мной биться. Теперь уже игра не велась в одни ворота, удары мы получали оба. Началась битва на выносливость. «Почему ты еще стоишь на ногах?» – спрашивал он, нанося по мне удары. «Я не хочу проигрывать. Я стану сильнейшим человеком в мире». «Ирэра», – ответил я ему и бил в ответ. Через минуту мы оба попали друг другу по лицу и упали на спины. Я не мог подняться сразу, требовалось немного отдохнуть. Сознание пыталось померкнуть, но я, прикусив щеку с внутренней стороны, не позволил ему это сделать. «Крокодил, кстати, тоже не спешил вставать. Значит, я победил, мьяк-хак-ха-ха», засмеялся я. «Чего смеешься?» — спросил усталым голосом мой противник. «Похоже, тоже еще в сознании и не может встать. Слушай, крокодил, не хочешь вступить в мою команду? Зачем тебе этот титул Шичибука и дурацкая алабаста, когда есть море и приключения? Ты псих», — произнес он, будто прочитал заключение психиатра. «Как хочешь», — сказал я, поднимаясь на ноги и идя в сторону Шичибукая. «Я, Ромео Шторм и Иглис, на этот раз победил тебя, но буду ждать еще одного нашего поединка. Мьяхахаха». Мой смех был последним, что услышал крокодил сегодня, так как я наклонился в его сторону и вырубил следующим ударом. На душе стало почему-то хорошо. Внутренний голос довольно урчал, как кот на молокозаводе. От автора. На Фигбуке доступно больше глав. Глава 16. Дозорный ворвался в святая святых всего Маринфорда, в кабинет адмирала флота морского дозора. Держа в руках листочек, он произнес: «Сенгоку-сан, срочное донесение. День назад Иглис Шторм, считавшийся нами погибшим на архипелаге Баин, был замечен в Алабасте. Информаторы сообщают, что он вступил в битву с Шичибукаем Крокодилом, которая продлилась несколько часов и закончилась его победой. Дальше он отловил одного из дозорных, сказал ему, что императрица пиратов следующая, и скрылся в неизвестном направлении. Крокодил остался жив?» «Так точно, Сенгоку-сан. Ты ворвался в мой кабинет ради срочной новости об Иглисе?» «Никак нет, Сенгоку-сан, срочная новость совсем другая», и солдат дозора огласил эту новость. «Что? Почему?» «Мьяхахаха, как интересно получилось!» — смеялся я, лежа на постели. «Чего ты смеешься, дурень?» — спросила у меня Мариша. «Да вот, читаю газету за прошедшие 3 дня и вижу крайне интересную новость. Крокодил сжег перед лицами дозорных свою грамоту о статусе Шичибукая, собрал за день команду из охотников за головами, откопал где-то свой старый пиратский флаг, поднял его над кораблем и отправился в плавание. Мьяхахаха, правда здорово. Чего в этом хорошего? Возможно, он собрал команду, чтобы отомстить тебе», — тяжко вздохнула Мариша, что как раз и принесла мне газету. «Сомневаюсь в этом, крокодил не такой мелочный человек. Кстати, его же теперь можно избить, и моя награда за это не вырастет». «Правда классно, было бы лучше, если твоя награда не выросла после первого же боя с ним. прибавить тебе 11 миллионов и 100 тысяч. Очень своеобразный юмор дозорных, который как бы намекает, что ты прошел на грани от поражения. Но прошел же, ага, теперь лежишь тут и лечишься. После боя с крокодилом я рванул изо всех сил в сторону городка, где мы оставили наш корабль. Было ощущение, что я вот-вот свалюсь без сил и больше не смогу подняться. Благо, хоть наглотался перед боем местных противоядий от всего подряд, поэтому мог не бояться умереть после сражения от яда крокодила. До корабля я добрался даже быстрее моих товарищей. Честно говоря, думал, что мне надо будет какое-то время отлежаться после схватки, поэтому и назначил им максимальный срок в неделю времени на приготовление. Немного приведя себя в порядок, пошел спать. Проснулся я из-за того, что меня кто-то тормошил. «Ромео, ты как?» – спросил у меня Никас, когда я обратил на него внимание. «Выглядишь не очень. Все в порядке, я чувствую себя хорошо. По крайней мере, мне так кажется. Хотя нос болит и лицо чувствуется опухшим из-за ударов. Арго готов к отплытию?» – спросил я самое главное на данный момент. «Да, мы как раз закончили с оснащением и проверяли комнаты. Представь степень моего удивления, когда я открываю дверь и вижу в твоей комнате какое-то тело. Отлично, я тут на днях прикупил Этернал пост до королевства Драм. Отправляемся туда, а я, наверное, пока полежу с твоего разрешения. Ага, только ты потом расскажешь, кто тебя так отделал. Ладно, понял». На остров Драм я изъявил желание поплыть из-за того, что на нашем судне о медицине и оказании первой помощи с мыслью только я и все, у остальных со спасением ближнего своего беда. И когда я перебинтовывал свои раны, понял, что нам срочно требуется компетентный врач на судно. На следующий день все же пришлось рассказать ребятам, что я подрался с Шичибукаем, и, вроде, надрал ему зад. Ня-ха-ха-ха, супер, теперь нас не впустит больше в Алабасту, а ведь там была такая кухня. Ромео, а по твоему виду кажется, что это он надрал тебе зад. Кстати, кого следующим побьешь? Шичибука и вице-адмирал уже были. Думаю, как-нибудь навалять Хэнкок. Ня-ха-ха-ха, он нарвался на Шичибука и побил его. Вы можете хоть иногда быть серьезными? На слова Мариши наше мужское трио дружно покивало, мол, конечно можем, и вообще мы обычно представляем собой само понятие серьезности. Но нам не поверили. К моменту прибытия в королевство Драм я уже был полностью здоров и готов заново встретиться в поединке с крокодилом. К слову, жаль кастеты. Надо будет найти новые или прикупить совершенно другое оружие. Порт нас встретил заледеневшими досками, на которых я поскользнулся и чуть не грохнулся в воду. Никас успел меня поймать. Еще бы чуть-чуть и пришлось бы заново в постели лежать, лечиться от простуды. Спасибо, Никас. Короче говоря, первое впечатление кровожадных воителей моря мы загубили на корню, поэтому жители местной деревни отнеслись к нам довольно дружелюбно. Я не стал тянуть с целью своей поездки и сразу же попросил у местных место расположения докторов, чтобы пытаться их нанять на судно. В первой деревне нас ждал провал, как во второй и третьей. Получая отказы уже второй день подряд, я просто решил хотя бы посмотреть на местную легенду. Может, она сможет кого-то посоветовать в корабельные врачи. Легенда встретила нас с порога вопросом. Заплатить есть чем за лечение, доктор Куриха? Ромео готов отрабатывать лечение натурой, произнес Никас. Ага, готов, согласился я и пальцем указав на Никаса произнес. Если что, Ромео, это он. Я так понимаю, проблемы с головой? Да, спросила Куриха. Да, у этих двоих мозги точно отбитые, ответила Мариша. Чуть позже я на всякий случай все же попросил у Курихи провести обследование всей команды. К счастью, ничего плохо найдено не было, все были здоровые. Так было с командой, а меня Куриха чуть насильно не уложила на кровать со словами, что мне необходим покой и лечение. Что лечить надо было, я так и не понял. Куриха отвечала лишь, что лечить надо все. Впрочем, я не был против немного полежать и полечиться у профессионала. Кто же тебя перевязывал? Кто над тобой так издевался? Спрашивала у меня доктор. Все сам, а почему не попросил товарищей? Так они бы меня под видом лечения добили. Кстати, именно из-за нехватки в команде медика мы и прибыли на ваш остров. Может, подскажите кого, кто согласится поработать нашим корабельным доктором? Хм, я порасспрашиваю у знакомых, когда буду в деревню спускаться, может, кто-то и согласится. К сожалению, Куриха никого не смогла отыскать за 3 дня, а именно столько я и лежал у нее. Кто согласился бы быть нашим врачом? Осталось лишь самому нанести визит в несколько деревень и попытать счастья в них. Попрощавшись с ней и захватив свою команду, я пошел в следующую деревню, которая должна была быть по очереди после доктора Курихи. В первом же селении наш путь преградила какая-то бочка с двумя людьми, но мы спокойно прошли мимо нее. «Стоять, пираты! Я, ВАП, кому сказал стоять?» — кричал в наши спины король этой страны. «Пиратам, которых тут нет», — ответил ему Никас, продолжая идти вперед вместе с нами. «Явно не нам, мы не пираты». Вапл что-то там пробурчал, выхватил свой пистолет и стрельнул в сторону Дэвида. Пришлось его слегка толкнуть, чтобы пуля не попала ему в плечо. После выстрела Вапла мы все выхватили оружие и уставили его на него. «Думаете, что вы сможете пробить мою броню? Ха! А если попасть в глаз?» — спросил Никас. «КХМ, вы не имеете права забирать моих подданных и тем более моих врачей. Я король этой страны и только я могу решать, кому куда идти или плыть». «О, слушай, Ромео, короля побить не хочешь?» — поинтересовался у меня Никас. «Будет репетиция и перед боем с Хэнкок, она же тоже кем-то правит. Капитан, прояви благоразумие. Не завязывай драку с королем целой страны. Нам ни к чему такие проблемы». «Правильно, слушай свою коротышку, пират», — самодовольно произнес Вапл. «Капитан, я передумала, сломая ему пару костей», — разозлилась на него Мариша. «Что? Да как ты?» — договорить ему не дал резко поднявшийся ветер, который надул в его сторону весь снег со всей улицы. Мы спокойно покинули общество Вапла и его прихлебателей, пока они пытались выбраться из огромного сугроба. «Вот ему точно потребуется лечить простуду после этого», — произнес Никас. «Надежда, что мы кого-то найдем себе в команду», — таяла с каждым отказом. Некоторых устраивала своя жизнь на этом острове, другие сразу отказывали, узнав, что у нас у всех есть награды за голову. Но в предпоследней деревне нас ожидал успех, точнее нас ждала Лаля, но это был успех. «Это вы нанимаете на корабль врача?» — спросила девочка лет 12 на вид. «Ага, хочешь кого-то порекомендовать, девочка?» — спросил я у нее. «Да, хочу порекомендовать себя, мальчик», — важно покивала Лаля. «Извини, но ты слишком молода. Давай ты еще немного вырастешь, а потом я возьму тебя на свое судно», — ласково улыбаясь, потрепал ее волосы. «А теперь беги к своим родителям. Не надо маленьким девочкам гулять поздним вечером. Дядь, а дяденька пират». «Я не пират», — перебил я ее. «Мне 27», — закончила она свою фразу. «Врешь», — сказал Никас. «Пока я собирал свои мозги в кучу, ты слишком маленькая. У меня карликовость, поэтому я и маленькая. Ты можешь спросить у других людей обо мне, они докажут, что я гораздо старше, чем выгляжу. А вдруг они решили нас разыграть за то, что мы отнеслись неуважительно к их королю?» — спросил Никас и прищурился. «Ну, я знаю то, что не могут знать дети. Кстати, могу рассказать вам, откуда берутся дети. Хотите послушать, или предпочитаете что-то посложнее?» Мы все равно недоверчиво смотрели на нее, на что Лаля тяжело вздохнула и начала петь. «Йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо 4. Саки Бинкса в путь возьму, шар земной с ним обогну. Ветер надувает парус, по волнам плыву. Бури, шторм и ураган». В какой-то момент я начал ей подпевать, ребята уставились на нас с непониманием. Когда мы наконец допели одну из моих любимых песен из «One Piece», я согласился взять ее на корабль. «Ты действительно только выглядишь, как маленькая девочка. Эту песню не поют вот уже лет 50, знают ее только старики или те, кому они ее когда-то спели. Я возьму тебя на Арго судовым врачом. Вообще-то я надеялась, что раз вы не признали во мне врача, то хотя бы возьмете как певца в команду, ха-ха-ха, ня-ха-ха-ха». Рассмеялся я вслед за ней, а затем решил предупредить неправильную Лалю: «Но ты должна знать, что за всех нас назначена награда и путешествие может быть опасным. Я уже узнала о вас все, что, по моему мнению, важно. Вы не пираты, за вас есть награды, вы слоняетесь по Грандлайну без особой цели, просто ища приключения на свою. Ну, вы поняли». «Ага, все так», — подтвердил Никас. «А откуда ты все это знаешь?» «Я люблю читать газеты, поэтому примерно знаю ваш путь от бегства из дозора до нового появления на Грандлайне. Вы мне подходите, а я подхожу вам. Мне надоело сидеть на этом острове, хочу взглянуть на мир. Думаю, с вами это должно получиться». «Ох, еще один фанат приключений», — тяжело вздохнула Мариша и взглянула на небо. «За что?» Нашего нового товарища зовут Кристалл Рок. Выглядела она как девочка лет 12 с платиновыми кудрявыми волосами до плеч и яркими голубыми глазами. Ростом она была около 140 сантиметров и по этому поводу совершенно не комплексовала, в отличие от Мариши. На врача училась с самого детства, но всегда мечтала не лечить людей, а повидать мир. Недавно умер ее больной отец, который был единственной причиной, держащей ее на этом острове. После этого печального события начала искать себе подходящую команду для путешествия, но все встречные группы либо отказывали ей из-за роста, либо не принимали женщин на судно, а в некоторые она сама не хотела вступать, немного поговорив с экипажем судна. Мы тоже поначалу ее не устраивали, казались слишком слабыми, молодыми и неопытными, но недавно в газете она прочла новость, что кто-то вышел победителем в битве с Шичибукаем, и этот кто-то сейчас на ее острове. Принялась о таких интересных людях искать еще упоминания в газетах и нашла. Поняла, что опыта у нас хватает, сил тоже, а молодость пройдет со временем. Пошла нас искать, за время поисков узнала, что мы ищем врача на судно. Решила, что это явно судьба ее к нам ведет, но, к сожалению, долгое время не могла нас найти. Мы бродили по острову совершенно без какого-либо плана, но сегодня она заметила короля Вапола, который по его возмущенному бормотанию шел наказывать пиратов, желающих заполучить его врачей. Последовала за ним и все же нашла нас. Знания о лечебном деле у Кристаллу точно были больше моих. Это я понял, когда устроил ей небольшую проверку-тест. Рок была жуткой оптимисткой, поэтому ее иногда действительно было сложно отличить просто от счастливого ребенка. Ее задорный громкий голос только дополнял картину голубоглазого маленького ангелочка. С таким вот человеком мы и решили уплыть из острова Драм. Кристаллу, так как ты в первый раз покидаешь свою родину, то мы разрешим тебе самой выбирать маршрут, сказал я, когда мы отчалили. Это Этернал Пасы на соседние острова, куда мы поплывем. Юху, я выбираю весенний остров распустившегося цветка. Вперед, крикнула она. От автора. Больше глав доступно на моем фигбуке. Глава 17. Только-только расположив свою тощую задницу на руинах какого-то здания бывшего королевства Сиккару, чтобы следить за боем Дэвида и очередного Хумадрила, мне пришлось подняться для покупки новостной газеты у Чайки. Птица была слишком гордая и ни в какую не хотела приземляться. Мол, холоп, раз тебе нужна газета, то сам приди ко мне и купи ее. Первым делом взглянул на дату, удивленно отметил про себя, что по первой половине Грандлайна мы плаваем уже почти 2 года. Да, целых 2 года. Мы побывали почти на всех островах рая, прошли через множество приключений и битв. И теперь я могу гордо сказать, что, увидев наш флаг, 1/5 всех остров первой половины Грандлайна нас к себе не пустит. Слишком хорошо у них погуляли, слишком хорошо. После пары месяцев, когда на наше судно попало Кристаллу, мы достигли архипелага Сабади. Ребята уже радовались, что поплывут в новый мир, но я взял и обломал их словами, что в раю осталось столько всего интересного и неизведанного, поэтому мы закупаемся Этернал Пасами и разворачиваем Арго. Мья-ха-ха-ха, было так приятно наблюдать за лицами своих товарищей. В них перемешалось все: восторг, недопонимание, предвкушение, восхищение и прочее. Но больше всего негодовал морской дозор на пару с пиратами Белауса. Эти две группировки хотели на нас устроить засаду, пока мы будем покрывать свой корабль особым смольным покрытием для погружения в воду. А мы взяли и уплыли с острова после небольшой закупки продовольствием и Этернал-пасами, ибо меня это место бесило очень сильно, тут открыто продавали людей в рабство. Моя королевская воля буквально несколько раз сама вырвалась, отправляя всех вокруг в бессознательное состояние с пеной изо рта, поэтому командой было принято решение, что раз мы не будем еще плыть в новый мир, то лучше покинуть это место, пока капитан не учудил чего-нибудь. Белауса и его команда была недовольна нами из-за одного случая. Как-то нас пытались ограбить пираты, но мы ограбили их, перед этим хорошенько помяв ребра. Это как раз-таки и был один из кораблей пиратской армады Белауса вместе с одним из 16 начальников дивизиона. Обиделись они не из-за того, что мы их побили и разграбили, а потому что заняли их нишу в море, ибо грабить пиратов — привилегия пиратской армады Эдварда Ньюгейта, а не непонятной шайки Иглиса. Нам было послано предупреждение, что больше так делать нельзя, а то сделают нашей команде а-та-та. Чтобы грабить дальше пиратов, мы должны были вступить в команду Белауса, но с такими интересными предложениями, Марко, а именно он был отправителем письма, был послан мной нести яйца в курятник. С тех пор за нами иногда гонялись один-два кораблика, но никакого сильного на их борту не было, поэтому, огребая и бывая разграбленными, они уплывали. По моему мнению, Белоус просто тренировал на нас свой молодняк и ржал с их жалоб на меня, иначе я не знаю причин, из-за чего он посылал откровенных слабаков без поддержки кого-то из командиров дивизий. Конечно, есть слухи, что больше всего злился с моего хода конем крокодил, мол, он стер себе зубы от гнева, когда узнал, что я развернул корабль, но я не думаю, что это правда. Крокодил сейчас довольно занятый пират, у него много дел и помимо меня, дозору насолить, с бывшими коллегами подраться, кусок земли кого-то ёнка пытаться себе забрать и так далее. Кстати, его награда сейчас 700 миллионов белли, и она не думает останавливаться в своем росте. Ня-ха-ха-ха. К слову, про награды. В нашей команде они практически не выросли, ибо обычно причина ее увеличения состоит в потенциальной возможности преступника как-то навредить мировому правительству, а мы в своем путешествии почти не пересекались с дозорными, не устраивали перевороты и революции, не были замечены в произнесении антиправительственных лозунгов и так далее. Конечно, личная сила тоже дает дополнительные баллы при объявлении награды, поэтому сейчас моя награда составляет 136 миллионов 100 тысяч белли, у Мариши и Никаса по 10 миллионов, у Дэвида 2. За Кристаллу не дают никакую награду, считают ее пленной на нашем судне. Я, однажды прочтя такую новость в газете, подавился во время чаепития. Это могло бы стать самой дурацкой смертью человека с наградой более 100 миллионов. Но я смог все же через некоторое время нормально вздохнуть и выдохнуть. Могу сказать, что наши головы очень низко оценены. Но это для меня довольно понятно. Никто не знает, что у нас 4 из 5 членов экипажа могут использовать волю, а капитан так вообще зверь, ибо применяет сразу 3 вида. Волю члены моей команды я сам открыл во время постоянных путешествий, тренировок и битв в раю. В основном упор у нас идет на волю наблюдения, она смогла стать приоритетной для нас, так как была более легко развиваемой, чем воля вооружения. Я, Никас, Мариша и Дэвид можем ей пользоваться. Волю вооружения пришлось тренировать в постоянных битвах, не применяя свой фрукт, желая защититься и пробить врага. Я даже могу предположить, что с Луффи тренировку воли вооружения мы занимались на одном острове. Метод тренировки я узнал у крокодила. Просто как-то решил, что хорошо бы научиться еще и этой воле, но знаний не было, а единственный человек, который мог бы что-то подсказать, вроде, мой враг. Но я все же решил попросить у него помощи, написал письмо, где поинтересовался у него методом тренировки воли вооружения. Тот, к глубочайшему моему удивлению, ответил, причем очень развернуто, и в самом конце письма еще упомянул, что королевская воля у меня тоже есть, ибо я ей его как-то раз хорошенько вдарил в Алабасте, посоветовал ее тоже тренировать. Волей вооружения овладели я, Никас и Мариша. Дэвиду она пока не давалась, вот он и спарринговал с хумадрилами. Кстати, удивительно умные создания, смогли с ними договориться о постоянных спаррингах в течение месяца. Кристалл уже волю пока решила не развивать, да и врач в бою участвовать не должен по нашему с ребятами мнению. Хотя Кристалл и без воли может очень сильно удивить. Однажды на кухне я увидел ее с Дэвидом стоящими перед котлом и что-то варящими. Я думал, что они готовят ужин, но это оказался какой-то боевой коктейль, который мог разъесть почти все, на что он попадал. И эта дрянь не единственная в ее арсенале. У нее в колбочках запрятаны составы, которые могут усыпить, вызвать чесотку, временную слепоту, взорваться или загориться при контакте с воздухом, и это еще не все. Про себя я называю боевым алхимиком или ведьмой. Последнее особенно тогда, когда она начинает пить. Оказалось, что Рок почти что алкоголик, как и все доктора на острове Драм. Эх, ла-ля алкоголик горе в команде, когда напьется, совершенно себя не контролирует. Начинает шутить похабные шутки, приставать к Марише, драться в стиле пьяного кулака, когда кулак чаще летит в себя, а не в оппонента, и петь песенки. Благо, напивалась до того состояния она всего 3 раза. Ня-ха-ха-ха. Дэвид, заканчивай с уважаемым хумадрилом, мы скоро уплываем, сказал я, прочтя одну новость. А что случилось? Спросил у меня Дэвид. До конца срока спаррингов осталось еще целых 2 дня. На Гранд-Лайне появился очень интересный новичок с фруктом Лаги Огня, Партгаз Диэйс. Хочу посмотреть на него вблизи. «Понял», — сказал Дэвид, отправляя в нокаут хумадрила, сейчас принесу им плату. Да, мы должны были заплатить после тренировок с ними 10 миллионов белли. Зачем этим макакам деньги, я понять не смог, да и не пытался. Выступают спарринг-партнерами и ладно. Благо, что единственный житель, кроме Хумадрилов, с нас ничего не запросил. Просто однажды поприветствовал нас и спросил, что привело сюда. Получив ответ, что мы приплыли за Хумадрилами, тот больше нас не беспокоил, лишь пожелал успехов в тренировках. Этой самой личностью был Дракульмихак. Я, когда выбирал курс на этот остров, совсем забыл, что тут проживает Шичибукай. К слову, нас поймать и передать дозору он не пытался, ибо такого поручения, по его словам, он не получал, и нашей ловлей занимается Хэнкок. Да, с этой девушкой мы несколько раз столкнулись, но продолжительной битвы между нами не было, даже нормально не успевали обменяться ударами, так как ее команда начинала окружать моих ребят, и в то время я был не уверен, что они справятся с воительницами Амазон Лили, поэтому было лишь несколько взаимных неудачных попыток друг друга задеть силой фрукта и все. Ах да, еще мы пытались продавить королевской волей друг друга, но ни у кого из нас этого не получалось. После взаимной попытки быстро прибить друг друга, я брал свою команду в охапку и улетал. На этот раз не было никакого голоса в голове и предложения о моей трусости. Я мог с ней сразиться, я хотел с ней сразиться, но сильно переживал за ребят. Их могли пленить, а этого я допускать не хотел. На прощание, помахав рукой Михаку, который наблюдал за нашими тренировками из окна своего замка, я сказал отправляться команде на корабль и готовиться к отплытию. «Капитан, а чего мы раньше времени отплыли?» — спросила у меня Кристалл, когда я начал нагонять ветра в паруса, и куда мы так спешим. Ромео опять нашел какого-то сильного новичка, с которым нам или ему придется подраться, вместо меня ответил Дэвид, на этот раз это логи огня, а во, а нас не поджарит, как получится, мья-ха-ха-ха. Да, был за мной такой грешок, мы нарывались с командой почти на всех сильных людей на Гранд-Лейне, причем специально, с желанием проверить свои собственные силы. Какого-то из адмиралов на поединок мы не вызывали, но вот вице-адмиралам морды били. Особенно мне понравилось выбивать зубы Камилу, который предал нас и отдал Тенрюбита. Его мы встретили случайно, в одном ничем не примечательном городишке. Мы тогда сидели в местном кафе и завтракали. Какого же было наше удивление, когда за соседний столик присел Камил в гражданском и заказал себе чашку кофе. Мариша не удержалась и кинула в него свою чашку со словами: что вот тебе кофе. Завязалась жаркая драка, в которой участие не принимала только Кристалл. Несмотря на весь опыт и способности вице-адмирала, мы смогли быстро его скрутить и тщательно попинать по ребрам, подходя к процессу со всей душой. Именно после этого цены за нас и выросли до текущих сумм. Таким удовлетворенным я себя чувствовал только после драки с крокодилом, ведь я еще не забыл, кто именно меня поймал и объявил о моей казни на следующий день. Да и ребята тоже были довольны. Этот остров стал одним из тех, куда нас больше не пустят. Мья-ха-ха-ха. Через 4 дня мы достигли острова, где по моим прикидкам сейчас должен был быть Эйс со своей командой, если он не путешествует, как и мы, с помощью Этерналпасов. Сойдя на берег, мы отправились в местное городишко. Я пытался в нем почувствовать сильные ауры, но не нашел никого впечатляющего. На всякий случай порасспрашивал местных о пиратах, давая посмотреть им на фото Иса с командой в газете. Оказалось, что делал я это не зря. Узнал, что такие люди тут были, но углубились в центр острова с желанием посетить центральный город. К слову, о том, что мы одногодки с Эйсом, я ошибся. Вспомнил, что его мама вынашивала больше 20 месяцев и понял, что старше на целых 2 года. Поэтому появление Мугивара этому морю ждать еще 3 года, так как Эйсу сейчас 17 лет, следовательно, Луффи только 14. «Эйс, выходи!» – орал я, когда мы шли через лес, драться будем. Мариша смотрела на меня как на дурака, а вот Никас и Кристаллу поддерживали меня, орали, чтобы пиковые пираты выходили сражаться. К Эйсу я полез только из-за одного. Мне было интересно, чья логия сильнее. Просто я помню, что Ода в каком-то из БС писал, что силы фруктов не равны, даже среди логи одни сильнее других. Например, логи льда мощнее логи снега. Силы фруктов у нас с крокодилом были почти равны, но мой был чуть сильнее, а вот что будет с Эйсом. Через некоторое время кто-то крикнул нам через весь лес: «Хей, кто там меня ищет?» Я тут, не смог удержаться и крикнул: «Не ори, придурок, ты что в лесу находишься?» а сам чего кричишь и ищешь меня, чтоб попросить тебя не орать. Ладно, больше не буду». С пиковыми пиратами мы встретились через 10 минут неспешной ходьбы. Приняли они нас настороженно, но сам Эйс выглядел спокойно, даже немного улыбался нам краешком губ. Либо самонадеян, либо понравились наши с ним переговоры через лес. «Привет, я Ромео, боже, дед, какое дурацкое имя, Эйглис, а ты Партгас Ди Эйс, обладатель дьявольского фрукта типа Логи Огня». «Да, так и есть», — подтвердил он, оскалившись, чего приперся. «Хочу проверить, чей фрукт сильнее», — с этими словами закрутил перед собой видимый для глаз небольшой ураганчик с размером с нашу лалю. «Ну, давай, но если вы, охотники за головами, таким образом хотите лишить меня настороженности, то пеняйте на себя, щадить я вас не буду». После своих слов он запустил в нас огненный шар размером с крупный арбуз, еле успел его потушить. «Не здесь, Партгас», — ответил я ему на незаданный вопрос про тушение огня. «Тут все может полыхнуть, лес же. О, прости, иногда забываю, каким горячим парнем бываю. Ва-ха-ха-ха, мья-ха-ха-ха, два дурака встретили друг друга», — сказала Мариша. «Смешно же», — ответил ей Никас и вместе с Кристаллу начал смеяться. «Ошибочка, их тут четыре. Давай выйдем из леса на какую-нибудь поляну», — предложил я Эйсу. Тот кивнул в ответ. Драка между нами все же состоялась. Я использовал только силу фрукта, впрочем, и Эйс тоже. В принципе, было видно, что Эйс еще не до конца разобрался со способностями дьявольского фрукта, пользовался ими топорно, давил в основном лишь голой силой, но даже из этого я смог извлечь вывод. «Мне совершенно не нравится нагретый воздух, даже знать не хочу, что со мной сделает попадание молнии Неля. Однако пламя Эйса сдуть мне было под силу, а это значит, что мой фрукт находится на той же категории, что и его, если не выше». После проведения небольшого боя, мы решили устроить посиделки. Мои товарищи как-то неверяще смотрели на меня, так как обычно с пиратами мы дружбу не водим, лишь избиваем и отбираем у них золото. Но Эйс оказался довольно харизматичным засранцем, поэтому я и решил с ним посидеть за бокалом пива и поговорить. Кстати, иногда и мне дают такую же характеристику, как Эйсу. Ребята вначале отнеслись к посиделкам с пиратами довольно враждебно, но постепенно алкоголь, шутки, песни и истории помогли им пересмотреть свои взгляды. Морские разбойники гордо говорили во время пьянки, что хоть они и пираты, но не полное дерьмо, как другие носители столь сомнительного звания. «А этой мелкой пить можно?» — спросил у меня Эйс, указывая на Кристаллу. «Не рекомендуется, но она пьет. Ты не смотри на ее внешность, она старше нас с тобой. И вообще постарайся не обращать на нее внимания, а то как начнет приставать пьяный». «Нет, конечно, если выйдешь за нее после, то можно. Нет-нет, мне пока рано. Мья-ха-ха-ха, ва-ха-ха-ха». Но предаваться веселью нам дальше не дали, когда мы уже начали танцевать вокруг костра. Дэвид тихонько меня оттащил в сторону и сообщил, что через 10-15 минут тут появятся сильные люди. Я прислушался к своей воле наблюдения и почувствовал, что Дэвид ошибся. Одна из сильных аур уже тут. «Мэра-мэра-мэра», — отправила Хэнка к лучи своим фруктам в сторону моих товарищей. Я не успевал их защитить, сами они не успевали отреагировать и избежать атаки в спину. Их воля все же еще не развита до такой степени, когда ты чувствуешь без концентрации каждый удар в твою сторону. Я уже успел представить окаменевших Никаса, Маришу и Кристалл, как их повалил на землю Эйс. «Фух, огонек, спасибо», — поблагодарил я его. «Я в долгу перед тобой, Хэнкок. Ах ты жирная корова, бить в спину подло. Мне можно, ведь я такая красивая», — встала в свою высокомерную позу Баа. «Я наконец сегодня тебя поймаю. Тебе не убежать от меня, порт и твое судно далеко отсюда. Фу-фу-фу-фу. Ты хотела сказать, что наконец будешь побита мною?» — спросил я и начал давить королевской волей, как у нас уже давно принято во время разговоров. «Давай устроим честный поединок только между нами. Если выиграю я, то ты от меня отстанешь. Ты думаешь, что способен победить меня? Ты всего лишь жалкий мужчина». А теперь волна королевской воли хлынула от нее. Между нами повисло напряжение, и мы ждали первого хода противника, но нас отвлекла третья сторона, тоже начав давить своей волей. «Ветерок, тебе нужна помощь?» — спросил Эйс. «Вместе мы должны легко справиться с ней». «Да, вместе мы должны были действительно справиться с ней гораздо легче, так как мы спокойно усиливали атаки друг друга. Успели это проверить, обоим было любопытно. Но, прости, Эйс, но она мой противник, через которого я должен пройти самостоятельно, понимаешь? Ага, давай тогда я помогу твоим людям прорваться через окружение к кораблю. Все же ты самонадеянный, улыбнулся я ему, это мои товарищи помогут тебе прорваться на свое судно. Ребята, слушайте, я хочу набить ей морду, вы ждите меня недалеко от острова, если хотите, то можете сразиться с воительницами. Ясно? Да, поняли. Удачи, капитан. Думаешь, они смогут вырваться из окружения моих сестер, скрестив под грудью руки? Спросила у меня Хэнкок. Они уже не такие слабые, как были год назад, сказал я, после растворился и появился прямо перед ней, а теперь приступим. От автора. Больше глав доступно на моей странице Фигбука. Глава 18. А теперь приступим. С этими словами я пытался нанести ей удар ногой в живот, но Баа сумела от него увернуться, встав в мостик, затем стремительно оказалась в стойке на руках, чуть повернулась и попыталась нанести мне удар в спину своей ногой. Я тоже пригнулся, сделал подсечку для ее рук, но она смогла оттолкнуться от земли и встать уже на ноги. Это будет непростой поединок. Ня-ха-ха-ха, смеешься из-за того, что сошел с ума от моей красоты? Спросила она меня. Меч, ответить Хэнкок мне не дала, пустила из своих пальцев сердечки, буквально выстреливая в меня ими. Поцелуй пистолет. Пули сердечки летели довольно быстро, еле успевала от них уклоняться, сзади слышались звуки трещащих и раскалываемых деревьев. Она и волю в эти пули добавляет. В какой-то момент мне хватило времени, чтобы наконец развеяться, но Хэнкок все равно ощущала место моего нахождения в виде воздуха и стреляла уже туда. Благо, я в подобной форме достаточно быстр, поэтому мог легко уклоняться от самых опасных сердец в мире. Примерно через 2 минуты беспрерывного уклонения, мне начала надоедать эта ситуация. Я, уклоняясь, отступил примерно на 20 метров, собрался и запустил в нее ранкяку, а затем и ранкяку темписта. Первое ранкяку смогло нейтрализовать ее сердечки, второе понеслось на нее с целью разрезать на 2 половинки. Расстояние было небольшим, поэтому Хэнкок не успевала уклониться от последнего слэша. Вместо этого она скрестила руки перед собой и напитала их волей вооружения, чтобы принять удар. Наконец она показала ее, свою волю вооружения. Это одна из причин сражаться с ней. Удар Хэнкок выдержала почти не напрягаясь, лишь отступила на 1 шаг. Это значит, что ее воля достаточно крепка. Замечательно. Мья-ха-ха-ха.